Я добежал до навесов и уже там вытащил телефон и открыл приложение вызова такси. Неплохо я сэкономил, и уже знаю, на что потрачу эти деньги. В строительном магазине, в этот раз ориентируясь уже куда увереннее и пользуясь заранее подготовленным списком, я набрал нужных инструментов и материалов, здесь же оплатил доставку и напросился в кабину водителю «Газели». Как только ему в кузов загрузили все мои покупки и закрепили их, мы тронулись с места и под усилившимся дождем двинулись к пункту назначения. Дымя как паровоз, седой и грузный водитель, жизнерадостно насвистывая какую-то мелодию, ткнул сигаретой вверх и то ли предупредил, то ли усмехнулся. Дождик-то надолго зарядил, парень. В такую погоду лучше дома сидеть и чай гонять. А я так и собираюсь, заверил я его, удерживая на коленях тяжелый рюкзак. Я так и собираюсь. Не знаю почему, но я очень боялся, что крыша моей бытовки протекает. И ступив мокрыми носками через порог, первое, что я сделал, даже не снимая рюкзака, так это принялся оглядывать потолок. Внутри бытовки все так же сильно и ароматно пахло древесиной, в окошке стучали капли дождя, в дверь врывались порывы мокрого ветра, а вот потолок был сухим, на стенах ни одного потека, а на полу ни намека на лужу. Ну и отлично. Понимая, что дождь усиливается и действовать надо прямо быстро, чтобы не натащить внутрь воды и грязи, я уместил рюкзак в угол, выгрузил туда же содержимое битком набитых карманов и снова выскочил в непогоду, буквально впрыгнув в стоящие на мокрых палетах многострадальные кроссовки. В пяток ходок я затащил внутрь все боящиеся воды или нужное мне здесь, остальное накрыл развернутым куском пластикового полотнища. Его мне посоветовала с избытком купить продавщица строительного, и бегом вернулся в бытовку, где сразу занялся обустройством быта. Еще в городе я не только составил список, но и начертил план бытовки, разделив ее на несколько различных по назначению частей. Сначала я намеревался впихнуть сюда и душ с туалетом, но позднее, прикинув свои нужды, а заодно прошерстив просторы интернета, просмотрев немало роликов, что негативно повлияло на количество и качество сна, понял, что хочу пойти иным путем, и поэтому решил впихнуть в узкий 6-метровый пенал только совмещенную с рабочим кабинетом спальню и временную кухню, и все необходимое для этого у меня уже имелось, хотя мебель еще надо было сколотить, чем я и занялся, надеясь, что не разобью себе молотком пальцы совсем уж в мясо. Через час в левой части бытовки, если стоять в дверях лицом внутрь, из купленных строганных досок я сколотил достаточно широкий стол на уровне чуть выше моего пояса. Хотя это и столом назвать нельзя было, ножик у него не имелось. Я просто привинтил к стенам бытовки бруски, а на них уложил обрезанные ножовкой по размеру доски, постаравшись плотнее пригнать их друг к другу. Стол получился неказистым, но широким, длинным и крепким. Расстелив поверх него кусок толстого полиэтилена, я прихватил его строительным степлером, постаравшись обойтись без волн, после чего, один за другим доставая из картонных коробок, установил на нем первые предметы обихода: электрическую плитку, термопот на 5 литров, алюминиевую посуду, стопку консервов, бутылки, хлеб и прочие продукты. Как последний штрих выстроил в ряд привезенные с собой любимые разноцветные кружки с различными смешными надписями. Отступив на шаг, полюбовался увиденным и удовлетворенно кивнул. Маленький домик разом стал выглядеть куда более обжитым. Тогда же я понял, что под столом надо было соорудить таких же размеров полку, а то и две. И я их сделаю, но теперь придется попотеть на карачках и в прочих неудобных позах. Еще через 3 часа, а время пролетело незаметно, я сидел на тонком матрасе, пил горячий сладкий кофе и задумчиво смотрел на колотящий по черной блестящей земле дождь. Если такая погодка продлится долго, то мой участок подсохнет еще не скоро, да и сортир с колодцем копать в дождь тоже не станут. С Николаем я связался еще по пути сюда, и он обещал приехать и привезти копщиков после того, как погода наладится, а сейчас что-то там продолжал разрушать на ферме сына. Но сейчас я был только рад такой заминке в намеченных наружных делах, хотелось побыть одному, благо все условия для этого уже имелись. В бытовку было заведено только 2 временные розетки на толстом, не хотящим гнуться проводе, и я растащил их по разным сторонам домика, подвесив провод на вбитых под углом гвоздях под потолком. В кухонной стороне мигали огоньками подключенные термопод, компактный настенный светодиодный светильник и раздающий благословенный интернет-роутер. В противоположной стороне горел точно такой же светильник, Плюс в тройник я воткнул все свои подзарядочные устройства. Там же стоял масляный обогреватель, хотя его я только проверил и пока что отключил. Температура пошла вниз, но пока терпимо. Привезенные книги я разложил стопками в спальне, куда сейчас оттащу и матрас, а сами стопки пока служили временным рабочим столом. Я разместил на них ноутбук и планшет, вбитый в заднюю стену, прямо напротив двери. Ряд крепких длинных гвоздей легко разместил на себе пластиковые вешалки со всем моим гардеробом. Внизу встала чистая обувь, а сапоги и кроссовки заняли пост у выхода на резиновом коврике. Еще один коврик мог сейчас под дождем снаружи, будучи уложенным на два стоящих друг на друге паллета. Последнее, что я занес в бытовку, две 20-литровые пластиковые канистры с питьевой водой. Вот и налажен кое-какой быт одинокого мужика. Немного смущало отсутствие душа и туалета, но для мытья купил здоровенную черную строительную лохань, что сейчас мокло снаружи. По маленькой нужде смело сходил прямо с порога, благо дождь льет как из ведра, а по большой ну вон к той дальней березке и наведаюсь, благо есть сапоги. Помимо всего прочего, у меня еще оставался достаточный запас досок и брусков, чтобы сколотить себе кровать и рабочий стол, но этим я займусь после продолжительного отдыха, а может, даже поздним вечером или ночью, ведь я только сейчас вдруг понял, что нахожусь на своей земле и могу колотить молотком в любое для меня удобное время, не боясь потревожить соседей. Там, в городе, стоит телефону упасть с кровати, и завтра на лестничной площадке сосед снизу тут же выскажет свои вроде как вежливые, но наполненные невысказанной злобой претензии. Решил вбить гвоздь в стену днем, и тут же стучит соседка сверху, визгливо напоминая, что это время считается тихим часом, ведь у многих людей дети, при этом у нее самой детей нет и не было. Решено, кровать буду сколачивать в полночь, а пока займусь основной работой, потом почитаю, сделаю плотный ужин на электроплитке, затем, может, смешаю себе деревенский куба-либри без лайма. Прямо мечта, и я осуществляю ее прямо сейчас. После плотного ужина из гречки с тушенкой я как раз смешивал тот самый куба-либри, задумчиво спрашивая себя, могут ли яблочный висковый напиток и отечественная кола без сахара считаться каноничными ингредиентами, когда на экран телефона списком одно за другим выскочили два оповещения от единственного новостного телеграм-канала, где эти самые оповещения выключены не были. Я был активным юзером телеграм, но терпеть не мог все эти нескончаемые писки оповещения и всегда мутил каждый канал сразу после своей на него подписки. И только один местечковый и отнюдь не самый популярный московский источник новостей в моем смартфоне сохранил свой громкий писклявый голос, и по очень простой причине. В нем появлялись новости моего сонного столичного района, причем благодаря создавшему его админу появлялись очень оперативно. Всегда полезно знать, что там по соседству горит, сносится и перестраивается, или где там дерутся, где опять столкнулись заблокировавшие проезд машины и все прочие. Хотя теперь, раз уж я планирую оттуда съезжать, канал можно и замутить или вовсе от него отписаться, их и так у меня слишком много. Но по старой привычке я разблокировал смартфон, сделал большой глоток коктейля и открыл позвавший меня канал, решив выяснить, что же там такого случилось. Через пару секунд я с досадой поморщился. А стоило ли вообще ради этого вот трогать телефон? Судя по началу видеоролика, рядом с очень знакомой мусоркой друг друга калашматили матерно орущие алкаши. У нас довольно большой спальный район, мусорок хватает, но конкретно эта, моя, расположена недалеко от родного подъезда, всю жизнь таскал к ней пакеты с мусором, поэтому узнал моментально. И как раз туда я вынес и весь оставшийся после распродажи всего и вся никому не нужный хлам. Судя по ракурсу, снимал кто-то на смартфон с неплохой камерой и стабилизацией прямо из окна своей квартиры на втором этаже. Я, пожалуй, даже могу попробовать угадать имя оператора, но не по расположению окон квартиры, я все же не настолько крут, а по двум комментирующим съемку голосам, мужскому и женскому. Явно слышал их много раз и в течение немалого количества лет, но стоит ли напрягаться, видя большое, ситуация обыденная. Всего-то, пьяная драка бомжей, в наше жестокое время подобные видео вызовут разве что насмешливую скучающую улыбку и не более. Потеряв интерес, я перемотал ниже, чтобы взглянуть на следующий пост в канале, прочел его и удивленно заморгал, а чего столько эмоций-то? Обычно админ канала был скуп на проявлении смайликовых эмоций, а тут они прямо зашкаливали, переходя все разумные и неразумные пределы. На несколько коротких фраз приходилось штук 20 молний, смайлов посинелых, держащихся за голову, закрывающих глаза руками, затем капли крови и снова молнии, а завершал этот апофеоз пяток красных матерящихся смайликов. Сами фразы были максимально малоинформативными, но очень экспрессивными, учитывая количество грубой и даже матерной лексики. «Это же, сука, охренеть просто! Вы видели этот лютый? Какого хера с ними случилось? И что те двое пили, чтобы сотворить такое?» Я в полном машинально допив коктейль, я посмотрел количество комментариев под последним постом и снова испытал удивление. Больше 200, и это в нашем-то сонном местечковом канале, где обычно постят с трудом найденные ежедневные новости по типу «вон фото того, кто не убрал говно в пакетик за насравшей на газон собакой, и почему он сам теперь говно, чей сын кинул мусор мимо баков, и кем он теперь вырастет, кто влепился самокатом в запаркованную машину и трусливо убежал, прямо как его пахан от элементов, ну и кто сдает квартиру в аренду, но только чтобы нормальным и обязательно без детей, лежачих пациентов и животных, и чтобы приличных, чистоплотных, чтобы надолго и при этом готовых клятвенно пообещать, что не собираются ничего никогда праздновать. Вытряхнув в рот последние капли из бокала и решив смешать еще один коктейль, а кто меня остановит, я направился к своей более чем уютной для меня кухне, по пути зайдя-выйдя в канал. Стакан со стуком опустился на стол, я ошарашенно уставился на обновившееся число комментариев под последним постом, теперь их было больше 300. За минуту добавилось еще сотня, может, это атака спамерных ботов? Проскроллив выше, посмотрел на комментарии под видео и присвистнул, 500 сообщений, какого черта, даже в самых прокачанных крутых телеграм-каналах комментарии редко появляются с такой бешеной скоростью. Чем драка алкашей так впечатлила сонное сообщество, но теперь я это видео однозначно посмотрю. Но сначала, наливая себе вискового яблочного напитка на два пальца, а затем доверху доливая в бокал колу без сахара, я прочитал некоторые комментарии и понял, что за эти секунды выучил несколько новых матов, заодно обнаружив, что многое не знал о шокированных гифках, смайлах, стикерах и знаках препинания. Похоже, видео стало вирусным бестселлером, и главные вызываемые им эмоции – шок, страх, злость. Скорее всего, кто-то кого-то прибил по-настоящему, пробормотал я, усаживаясь на матрас у двери, откуда прекрасно был виден перепаханный участок и сотрясаемый дождем резиновый коврик на паллете. Без крови не обошлось точно. И вопрос, а хочу ли я это увидеть, вот нахрена мне портить себе день всяким криминальным мясом, давай убери смартфон и просто кайфуй от природы. Я даже начал убирать девайс, но все же не удержался и тапнул по треугольнику, включая воспроизведение. И снова ожили фигуры у помойки, чтобы с воплями сойтись в битве. Всего их 5. Стоп, я же их знаю. Я это понял примерно на 2-й минуте просмотра. Вон те двое, что сражаются плечом к плечу против 3. Это те самые, что забрали остатки барахла себе и заходили ко мне в квартиру, чтобы я не бегал к помойке. Камера резко сместилась в сторону метра на 3, и я увидел еще одного человека, лежащую ничком женщину, раскинувшуюся на земле за баками. Фокус приблизился, показывая слипшиеся намокшие волосы, застывшие широко раскрытые глаза, пятна крови. Господи, да она же мертва. Камера снова метнулась в сторону, возвращаясь к драке, и все это время слышались крики оператора, причитания женщины за кадром, раздающиеся снаружи матерные вопли. Я в ошеломлении смотрел на драку 5, которая никак не могла закончиться, и медленно начинал понимать, что вижу не бытовую драку. Нет, я наблюдаю за осознанной попыткой убийства, причем агрессорами выступали как раз двое моих алкашей, а другие 3 орали что-то про Инну, прося кого-то помочь, вызвать скорую, вызвать ментов и одновременно матерно умоляя тех двоих прекратить. А те двое не прекращали раз за разом дающие им отпор, 3 пытались по одному выйти из драки, но у них не получалось, их буквально втягивали рывками за одежду обратно, сбивали с ног размашистыми оплеухами, затем прыгали сверху, прямо ногами и на голову. Апофеозом стал момент, когда упавший бомж, один из моих, как я продолжал их мысленно именовать, навалился на соперника и впился ему зубами в шею. Укушенный заорал так дико, что оператор отшатнулся вместе с камерой, заодно поймав объективом собирающихся вокруг драки взрослых и детей, ставших невольными шокированными наблюдателями. И снова в фокусе драка, где на ногах уже остались только 2, хотя на земле еще кто-то возится. Один из тройки отмахивается обломком рейки, до этого обломанная голову наступающего на него противника со странной кривой улыбкой и залитым кровью лицом. Второй удар его не останавливает, и тогда обломок рейки с силой втыкается ему в грудь, причем глубоко, но раненый этого словно и не заметил, ухватив обороняющегося за руку, рывком подтянув к себе, и я буквально содрогнулся, увидев, как большие пальцы рук агрессора погружаются в глаза орущего бедолаги. Оба упали на асфальт, жертва с визгом забилась под тяжелым телом, а на ее носе сомкнулись сжавшиеся зубы верхнего, его голова задергалась, как у животного, пытающегося оторвать зажатый в клыках кусок плоти. Рывок на себя, брызги крови, охренеть. За кадром кто-то пробулькал: меня сейчас вырвет нахер, и я тоже ощутил мгновенно подкатившуюся дурноту. Отбросив смартфон на матрас, я, едва не опрокинув стоящий на полу бокал, выскочил под дождь, глубоко вдохнул свежайший воздух, ощутил барабанящие по поднятому лицу ледяные капли, и чувство тошноты начало исчезать. Что я сейчас увидел такое? На моих глазах два бомжа, странно молчаливых, один с перекошенной улыбкой, оба с безумными взглядами, буквально выколотили сознание, а может и жизнь из трех других бомжей, причем действуя с максимальной жестокостью, а до этого они, скорее всего, судя по комментариям очевидцев, прикончили ту женщину, что лежала за баками. И жестокость тут даже не просто максимальная, а скорее какая-то звериная, запредельная. Ладно, убийство, да, шокирует, но все мы знаем, что живем в жестоком страшном мире. Вот только обычно убивают ножами там, может, кирпичом или выстрелом, но вот так, тут мужику глаза выдавили и нос отгрызли. И это сделало не животное, а другой человек. На кой черт я вдруг решил посмотреть это видео, и тут по коже пошел запоздалый холод, меня буквально передернуло с ног до головы, когда я с невероятной отчетливостью и во всех деталях вспомнил, как эти тихонькие испитые мужички, покачивающиеся, бьющие перегаром, но такие внешне безобидные, заходили ко мне домой. Они были у меня дома, входили внутрь, и я был там один, отдавал им вещи, потом провожал, с некоторым смущением совал кланяющемуся мужичку купюру. И сейчас я запоздало понял, что вздумай они напасть тогда, вот так, как на той помойке, то я бы не смог им противопоставить ровным счетом ничего. Я обычный ботан, не владеющий техникой самозащиты, и оружия у меня нет, разве что старый кухонный нож, но что-то сомневаюсь, что я смогу им ударить живого человека, да и мертвого не смогу, да и уметь это надо, ножом бить. Так что все бы кончилось быстро и плачевно для меня. Да, мой перепуганный и полный боли вопль услышали бы соседи, но хрен бы кто из них прибежал на помощь. Запереть свои двери, да, это они могут. Вызывать полицию, уже навряд ли, ведь кому охота связываться с силами правопорядка, верно? И нашли бы меня потом на полу собственной квартиры, с выдавленными глазами и откушенным носом. Опять передернув плечами, я смахнул с волосы лица воду и вернулся в бытовку с твердой и странной решимостью досмотреть то видео до конца, а потом прочитать комментарии. Надо узнать, что их толкнуло на это зверство. Может, наркота. Скорее всего, наркота или паленый алкоголь, вон как у одного лицо было перекошено. И тут я вдруг ощутил себя виноватым, ведь это я, можно сказать, помог им вещами, которые они стопроцентно продали или сдали во вторсырье, а на вырученные деньги купили дешевого ядовитого бухла. Хотя уже прошло несколько дней, но все же, а если полиция узнает, что они ко мне заходили, и меня тоже притянет к этому делу. Вот черт, хотя я ведь ничего такого не сделал, просто заплатил им за вынос мусор, и тут нет ничего криминального. Сделав успокоительный глоток алкоголя, я разблокировал смартфон, зашел в канал и не нашел там ни поста с видео, ни максимально эмоционального текстового сообщения от админа под ним. Перезапустив приложение, может, глючит, я опять зашел в канал и снова не нашел недавно виденных сообщений. Тут и гадать нечего, куда делось, их просто удалили. И сделать это так быстро мог только администратор. Но зачем бы ему, если он сам это выложил? И я не успел додумать до конца мысль, в канале списком появился новый пост. Прошу прощения за недавние посты, которые никак не соответствуют тематике и возрастному рейтингу канала. Да и те видео, возможно, были постановочными ради хайпа. Уверен, что полиция во всем разберется. Всем желаю хорошего спокойного дня. С уважением, ваш добрый админ. Бай. PS. Возможность комментирования под постами временно отключена. Бай, повторил я. Возможность комментирования отключена. Полиция, если принять в качестве бреда, то для полиции нет ничего сложного в том, чтобы моментально отыскать всем известного админа нашего местечкового канала и веско потребовать убрать к чертям жуткий видос. А полиция стопроцентно уже на месте и вовсю сейчас собирает улики, ищет свидетелей и вообще трясет всех и каждого. В общем, разберутся. Но быстрота действий в удалении контента поразительная. А если полиция и до меня дозвонится, многие могли видеть, как те двое алкашей заходят в мой подъезд и что-то таскают. А наши бабушки уж точно знают о продаже мной квартиры и вообще о моей жизни и планах побольше меня самого. И с радостью поделятся информацией с доброжелательными сотрудниками правопорядка. Ответ пришел сам собой. Ну и пусть дозваниваются. Мне себя винить ни в чем. Я перед законом чист. Снова усевшись на матрас, я подтянул к себе стопку книг со стоящим сверху ноутбуком. Проверил подключение к сети и полез искать то самое недосмотренное видео. Сначала я не смог доглядеть его до конца, а теперь прямо вот хочу. И пусть его удалили с одного ТГ-канала, я уверен, что многие успели скачать и распространить по Рунету. И я даже примерно представляю, где надо искать. За молоток и гвозди я снова взялся только через час, причем был уже полностью протрезвевшим и нехило так испуганным. Я нашел то видео и досмотрел до конца. Кончилось там все нападением того последнего мужичка, вдруг начавшего людям глаза выдавливать, на очевидцев шокирующего преступления. И накинулся он не на старичка какого-нибудь, а на трех, только что подошедших к месту событий плечистых атлетичных парней с сумками. Они оказались гораздо махать ногами и моментально отправили хилого бомжа в нокдаун, но он поднялся и снова набросился. Его приложили уже сильнее, потом придавили к асфальту, не давая подняться. И все это время какая-то бабка надсадно орала не убивать его, чтобы их же и не посадили. Но тут бомж извернулся всем телом и вцепился зубами в запястье одного из державших, после чего ему прилетело уже кулаками по ударяющейся об асфальт голове. Ну и эпилог. Бомж затих, его крупно трясло, а к мусорке с сиреной подлетела машина полиции, откуда выскочили несколько мужчин. И еще пара сирен завывала за кадром, может, скорая, а может, еще полицейские. Но я протрезвел не от этого, а от того, что нашел на других каналах. Я обнаружил там целую подборку разных, но при этом максимально схожих видео. Люди атакуют людей, действуя при этом подобно диким зверям, не обращая внимания на боль, выдерживая серьезные удары и не испытывая никакого страха. И там уже речь была не о бомжах, совсем не о бомжах и не о сидящих на лютой химии наркоманах. От многих видео меня пробрала холодная дрожь, и я до сих пор не мог прийти в себя. Да и не опомнишься так легко после такого. Видео с камеры в лифте, старшеклассник, смирно стоящий в углу, вдруг крупно вздрагивает, вскидывает руки, ударяя о потолок, на пару секунд замирает в этой позе, а затем молча, со страшной кривой улыбкой обрушивает удары на стоящую рядом с ним старушку. Девушка у дверей торопливо бьет по кнопкам, упавшая на пол старушка кричит, но ее крик почти сразу обрывается, когда на шее стискиваются руки старшеклассника, а на лице – его оскаленные зубы. Потом наступает очередь запертой в клетке девушки, ей почти удалось выскочить через начавшие открываться двери, но рывок за волосы втащил ее обратно. Он убил всех, и девушку, и старушку, а потом встал, не утирая крови с лица и рук, шатаясь, вышел на этаж и исчез из вида. Конец видео. Дальше. Оживленная безликая улица – но, возможно, и московская, в любом случае как минимум город-миллионник, судя по количеству людей на улице и ее солидной ширине. Время дневное, солнечно. Камера установлена на приличной высоте, поэтому фигурки кажутся мелкими, зато видно всю панораму и сразу понятно, что и как началось. А началось все буднично и просто. Один из идущих к подземному переходу мужчин вдруг выронил пакет, схватился рукой за решетчатое ограждение, его серьезно повело, и он едва удержался на ногах. В этот момент вокруг него на видео появилась красная рамка, наверняка добавленная уже позднее, хотя я сразу заметил этот микросбой в стройном движении людской массы. Мужчина постоял так, шатаясь, к нему шагнули несколько, как всегда, сердобольных наших женщин, подхватили под руки, наклонившись, что-то начали спрашивать. Другие шли мимо, кто-то махнул рукой, пьяный, мол, что переживаете зря. И в этот момент мужчина рванулся, вывернулся из сочувственных рук, схватил одну из женщин за голову и с силой дернул вниз, впечатав лицом в железный шар ограждения. Все случилось буквально мгновенно, а он повторил свой страшный удар, выронил обмякшее тело и бросился на вторую жертву, продолжавшую стоять столбом. Повалив уже виденным мной приемом, схватил руками за шею и вроде как вгрызся ей в лицо. Слишком далеко была камера, чтобы утверждать наверняка. Только сейчас прохожие отмерли, кинулись на помощь несчастным женщинам. Первыми подоспели вроде как военные моряки, если я правильно опознал их белую форму. Они, шутя, оторвали сопротивляющегося мужика, оттащили его, прижали к ограждению, другие склонились над женщинами, одна вяло шевелилась, другая была неподвижна, а удерживаемый мужик извивался, легался, бился изо всех сил, стараясь вырваться, и угомонился только после очень сильного, четкого прямого удара в челюсть. Голова упала и безвольно заболталась. Ударивший отступил на шаг, те, кто держал, начали опускать агрессора на асфальт, видимо, ослабив хватку, и этого хватило, чтобы внезапно оживший ублюдок, а как еще назвать эту тварь, подскочил, вырвал одну руку, тут же вцепившись в горло матросу, а зубами ему в лицо, и снова заметались люди. Матрос с мастерским ударом уже просто пнул спятившего, отшвыривая прочь, а затем на него навалилось человек пять, скрыв своими телами. Дальше. Сцены нападения и убийства показано не было, но и то, и другое имело место. Неизвестный, снимавший, делал это тайно прямо из окна запаркованной у дома машины. Камера дергалась, качество было паршивым, но этого было достаточно, что увидеть главное, как одно за другим из подъезда выносит полностью закрытые окровавленными простынями тела, грузя их в три машины скорой помощи. Тут же были полицейские, одного из них рвало в палисадник. На лавке, раскачиваясь, сидел подросток с перепуганным лицом, баюкая у груди руку, замотанную вроде как в наволочку с пятнами крови. Из сбивчивого шепота неизвестного оператора становилось ясно, что в доме произошло нападение, напала женщина, поубивав буквально всю свою немаленькую семью, последним добив сына, когда мальчишка выбежал в подъезд. И там же она наткнулась на вон того сидящего на лавке подростка, начав его бить и грызть. Но на помощь выскочил его отец, оттащивший безумную дуру. Так она и его уделала так, что сильного мужика увезли на реанимобиле с открытой ЧМТ. Откуда блогер знал столько подробностей, он пояснять не стал и отрубил запись сразу же, как только к машине зашагал один из полицейских. Таких вот видео я нашел с десяток, но большинство из них было из разряда постфактум. Максимум, что показывали, так это пятна крови на асфальте, моргающие мигалками служебные машины, максимально серьезных людей в форме и без. Еще меня впечатлило видео, где были видны разбитые стекла такси и залитая кровью спинка водительского кресла. По словам очевидца, слетевшая с катушек пассажирка набросилась на водителя, что привело к ДТП, в котором пострадало больше 10 человек. Буйную скрутили и отдали полиции, на скорой увезли водителя с разодранным лицом и без одного глаза. Ногтями вынесла, а я продолжал искать, находить и смотреть один ролик за другим. Везде повторялся один и тот же сюжет, внезапное нападение обычного с виду человека на буквально того, кто оказался ближе всех. На тех видео, где был зафиксирован момент атаки, четко было понятно, что напавший никого осознанно не искал, не выбирал в толпе, не гнался за кем-то определенным, он просто сходу атаковал ближайшего к нему. Никто не знал, что происходит, все это списывали на бухло, наркоту или на психические отклонения. Многие откровенно ржали, не впечатленные чужим горем и смертями. И я снова вспомнил про жестокость и черствость нашего мира. Наевшись подобным зрелищем, незаметно протрезвев, я напился фальшивого вишневого сока прямо из двухлитрового пакета и вернулся к обустройству быта. Дождь продолжал шуметь за порогом, а я, сбегав за досками, ожесточенно пилил, вколачивал гвозди, закручивал саморезы, старательно следил за упрямым пузырьком в шкале уровня и выметал опилки прочь из жилища. Сначала в правой стороне бытовки появилась высоко закрепленная кровать, а вернее широкие нары, сделанные на манер кухонного стола. Убедившись, что конструкция более чем прочная, я застелил ее пластиком, прибил его степлером, а потом уже уложил сверху пока скатанный матрас и бросил на него подушку. Вот и готова моя постель. А в одной из сумок ждет своего часа сложенное верблюжье одеяло еще советских времен, красно-белое, со странноватым рисунком и колючее. Пододеяльник тоже имеется, но постельным бельем займусь после того, как покончу с побочным производством опилок. Следующим моим творением стали три идущие друг над другом длинные полки. С ними было проще всего. Я просто отрезал до нужной длины доски, закрепил на них стальные уголки, да и привинтил все это дело к стене над кроватью. Наспех пройдясь по полкам, снятой прямо с себя старой футболкой с уже пролитыми на нее соком и Куба Либре, я расставил на них книги, разложил пищи и принадлежности и прочую канцелярку, выставил пару фотографий мамы, в угол приткнул ее иконы, обещал маме их беречь и держать на виду. Под кровать запихнул оставшиеся коробки с неразложенными фотоальбомами, картинами и прочим нужным только мне хламом. Отойдя на несколько шагов, я полюбовался сделанным, потом оглянулся и широко заулыбался, ну красота. Бытовка реально преобразилась, а после того, как я раскидал все по полкам и углам, в ней снова появилось удивительно много свободного места. Как последний и незаметный штрих, я с помощью того же удивительного строительного степлера, явно заменившего многим из нас знаменитый липкий скотч, прикрепил снаружи к оконным рамам не слишком ровно отрезанные квадраты противомоскитной сетки. Этот совет я получил от Николая, с усмешкой заметившего, что не стоит кормить комаров белым городским мяском, чтобы не баловать этих злыдней. К слову, комаров на участке я пока и не видел, думаю, еще рановато и однажды они скажут свое веское пескливое слово. Войдя внутрь и закрывая дверь бытовки, я оглядел уже накрытый вечерней темнотой участок с неведомым прежде мне чувством, с опаской. А вдруг и здесь кого-нибудь вот так переклинило, и он рыщет сейчас неподалеку? С внутренней стороны двери имелся попутно привинченный мной дверной крючок, купленный в строительном, и тогда я полагал это достаточным средством безопасности для дачных условий в охраняемом поселке, но сейчас этот жалкий кусочек закаленной стали меня совсем не радовал. Впрочем, меня больше не впечатляла и сама тонкая дощатая дверь, да и окна, пусть и небольшие, но защищены лишь сеткой от комаров. Ладно, сегодня уже поздно что-то делать, но вот завтра я озабочусь как минимум установкой дверной задвижки понадежней. В строительном магазине их пруд-пруди. В любом случае это все временно, ведь в планах постройка надежного дома и столь же надежного гаража, хотя мои оптимистичные надежды поугасли после того, как я пообщался понемногу со всеми, кто работал на моем участке. Теперь я знал, что все делается далеко не так быстро и легко, как это рисуется в рекламных постерах. Завалившись на собственноручно сколоченную кровать и испытывая от этого вполне законную гордость, облизывая рассеченную пилой костяшку указательного пальца левой руки, я принялся за работу, торопясь до полуночи выполнить поставленную задачу. Сколько дней прошло, а из офиса мне так никто ни разу и не написал, будто меня для них и не существовало никогда. Хотя я им тоже ни разу не писал, так что это обоюдно. Поставив последнюю точку, я все проверил и отправил. Нажимая пиктограмму отправки, невольно рассмеялся, вдруг вспомнив голос начальницы, вечно жужжащий про спринты, дейлики, важность мотивации, методологию agile и приверженность традициям компании. Теперь я от всего этого избавлен и над ухом будут жужжать разве что комары, да и от тех я вроде как защитился. Спать пока не хотелось, и я решил заняться подготовкой досок под будущий рабочий стол, решив, что мне хватит метровой длины. Одной стороной прикручу к стене рядом с кроватью, а с другой приделаю пару ножек из брусков. Но пусть он будет пошире, чтобы легко разместить на столешнице все мои девайсы. До сегодня только отпилю доски и бруски, а собирать буду все. Через час я, уронив покрывшиеся новыми царапинами руки на колени, сидел на кровати и смотрел на стоящий передо мной стол, уже накрытый пластиковым листом, протертый с размещенными на нем ноутбуком, планшетом и телефоном. На стене над столом из остатков досок появились еще две короткие полочки, куда встали любимые мамины фарфоровые фигурки, пара наших с ней фотографий, стопка чистой бумаги, стакан с ручками и карандашами и прочая мелочевка. Вот это я разошился, сам не заметил, как перевыполнил собственные планы, снова убедившись, что работа на самого себя – это совсем иное. Время пролетает незаметно, энергия бьет кипящим ключом. Правда, сил на уборку опять замусоренного пола уже не осталось и, сходив по-маленькому прямо с порога, давайте, осудите меня. Я запер дверь, налил себе зеленого чая, уселся за рабочий стол и врубил ноутбук, сразу зайдя в новостные каналы. Да те события все еще не отпускали меня. Найду ли еще чего такого же ужасного и нового? И ведь я нашел. Правда, не у нас, а за рубежом. Похожие один в один ситуации, только на улицах с иной архитектурой и с людьми других рас. Бессмысленные и максимально жестокие нападения были засняты в Токио, Нью-Йорке, Шанхае, Измире, в городке на Пхукете и еще в десятке разных стран. Скоро я уже проматывал эти переполненные криками ужаса прыгающие любительские видео, чтобы не грузить психику брызгами крови и посмертными гримасами погибших. Зато я начал кое-что по мелочи записывать и делать долгие паузы, когда в кадр попадали лица агрессоров, особенно если ролик был с хорошим разрешением. Несколько раз мне прямо повезло, и я разглядел в деталях лицах трех максимально непохожих друг на друга гребаных психопатов. Тоненькая, как тростинка, сухонькая азиатская женщина лет 50, может, больше, их возраст не так и легко определить на вид, в залитой кровью и разорванной полупрозрачной белой блузке, черной офисной юбке, с остатками качественного макияжа на холеном лице и разметавшимися длинными волосами. Ее держали аж четверо полицейских, руки женщины скованы за спиной, я видел процесс ее заковывания в наручники, когда она успела ударить одного из копов с такой силой, что он влетел головой в стену. Поставив ролик на паузу, я надолго завис, рассматривая ее лицо, сосредоточившись на глазах и рте. Выражение ее глаз было очень непонятным, но обычный человек так смотреть на мир просто не мог, оценивающе спокойным взглядом матерого хищника. Примерно такое же выражение глаз я видел в документалке Discovery, где показали крупным планом морду охотящейся на антилоп львицы. Рот женщины она едва заметно улыбалась, в приоткрытых губах видны окровавленные зубы. Зажатая между полицейскими, она абсолютно спокойно стоит над тремя убитыми ею жертвами, двое детей, один взрослый мужчина с большим животом. Я снова включил воспроизведение, и на ожившей картинке женщину потащили к машине, в то время как в паре метров в стороне раскачивалась старушка, зажимая разбитую голову. Над ней хлопотали врачи, но эту сцену я заметил лишь мельком, снова поставив на паузу, когда преступницу усаживали в машину и она опять глянула на оператора. Телефон в его руках нервно дрогнул, и я прекрасно понимал почему. Снова этот ледяной оценивающий взгляд и легкая полуулыбка. Второй агрессор, накачанный до беспредела огромный бугай с фирменной щетиной, футболкой в облипочку, мускулистые руки в буквальном смысле по локоть в крови, что аж стекает с его пальцев. Футболка-качка прострелена на груди и животе, еще ранения в районе паха и ног. Все вроде как пулевые, что подтверждает фигура стоящего рядом с ним турецкого жандарма в красно-черной униформе и с коротким автоматом в руках. Вокруг сидящего у стены качка разлилась лужа крови, он умирает, в его затухающих глазах уже знакомое мне выражение, а на губах та же странная усмешка. Еще один мужчина, обычный, не качок, но он убил семерых, голыми руками, ногами и зубами. Я видел, его скрутили подоспевшие неравнодушные, попутно сломав ему одну руку так, что кость торчала наружу. Они облепили его со всех сторон, уже бегут полицейские, а он, зажатый между шестью мужчинами, смотрит в камеру со все тем же выражением глаз. Так я просмотрел еще четыре ролика. Сделать скриншоты и составить из них коллаж труда не составило. Выведя на экран результат, я пробежался по лицам убийц взглядом и задумчиво провел ладонью по лицу. Как так? Они такие разные, из разных стран и слоев общества, но смотрят с абсолютно одинаковым выражением глаз, а на их губах одинаковые косоватые усмешки. Наркота, пробормотал я, опять выводя на экран спокойное лицо плененной азиатки. Психические отклонения, да хрен там, и буйства никакого нет и в помине. Про буйство сейчас говорили на множестве новостных порталов, часто вспоминали наркотики. Я, человек, ничего об этом не знающий, но просмотрев страшные видео, могу точно сказать, нет тут никакого буйства и безумия. Нападения имеют место, убийства максимально жестокие, и сначала я тоже решил, что это действие абсолютных психов. Но сейчас снова вспомнил ту документалку Discovery, где львица выбрала цель, атаковала, повалила и убила. Да, здесь чуть иначе, к тому же убивают не оленей африканских или кто они там, а ни в чем не повинных случайных людей, но что львица, что эти буйные действовали с одинаковой решимостью, бесстрашием, жестокостью и эффективностью. Они точно не буйные, и не под наркотой, просто не поверю, что есть такая наркота. Доказательством может служить их поведение после обездвиживания, стоило той же азиатке понять, что ей не вырваться, и она прекратила сопротивление, застыла послушной статуей, ее дыхание медленно успокоилось, она покорно пошла к машине и села. Но стоило одному копу допустить ошибку, и ее зубы впились ему в запястье. Вырвав руку, он ударил ее ногой, но она подалась в сторону, нога ушла в салон, а женщина снова укусила, уже за прикрытое форменной рубашкой тело. Полицейский заорал в голос, оттаскивали его двое, с невероятной быстротой выскочившая женщина прыгнула и вцепилась зубами в шею склонившегося над пострадавшим коллегой мужчины. Дальше ее жестоко били, явно нарушая все гражданские права, потом запихивали в машину уже безвольным бессознательным мешком. Страшное зрелище, но как она действовала хитрая, терпеливая, дождавшаяся момента, потом снова атаковавшая. Так что ни в какую наркоту я ни за что не поверю, и в безумии тоже, ведь массовым оно все же не бывает, а тут вспышки по всему миру. Вспышки, повторил я мысль вслух и невольно вздрогнул, так громко это прозвучало в замкнутом пространстве бытовки. Нестерпимо захотелось закурить, но сигарет у меня не было, и, глянув на часы, я закрыл ноутбук, выключил светильники и растянулся на жестковатом матрасе. Надо выспаться, завтра дел еще больше. Не знаю, что снова происходит в мире, а чего мы только не пережили за последние годы, но будем верить, что справимся и с этим кошмаром. Нападающих не может быть бесконечное число. Одних отловит, других арестуют, и на этом все кончится. ХМ, я сказал отловит, а надо было сказать только арестуют. Это так на меня подействовало выражение их хищных отстраненных глаз, а еще их пугающая немота, даже когда их били, причем жестоко, когда в них стреляли и убивали, никто из них не проронил ни звука. Разве обычные люди могут себя так вести? Может, все же наркота? Да нет, вряд ли. Болезнь? Ну это уже вероятней. Очередной вылезший из пещеры вирус, где летучая мышь совокупилась со змеей. Хотя что это за вирус такой, превращающие обычных людей в молчаливых жестоких убийц, даже и не знаю. Так или иначе, с этой проблемой справиться. И для меня главное, до этого момента самому под раздачу этих психов не попасть. Хорошо, что я так вовремя свалил из Москвы прямо вот хорошо. Глава 6. Вовремя же ты из Москвы свалил, Тих-Тихыч, вот прямо вовремя, на прощание сказал мне Бажен. Сиди там, пока силовики порядок не наведут, да и тебе бы, и мне, согласился он. Доработаю пару дней, а потом, хотят они того или нет, запихну семью в машину, и в деревню на недельку минимум, а ты береги там себя и на связи будь. Спасибо, Бажен. Он меня даже и не услышал, продолжая отдавать отрывистые советы или скорее пугающие своей сутью команды. Ствол держи под рукой, прямо под рукой, и в случае чего, даже не раздумывай, сразу стреляй, лучше отсидеть, чем сдохнуть, добавил он. Удачи. Связь прервалась. Взглянув на замолчавший смартфон, я удивленно спросил. Ствол, под рукой, я, ну ты, блин, даешь. Хотя ничего удивительного в словах Бажена не было, он просто, как всегда, забыл о моем кардинальном отличии от его чудаковатых друганов, помешанных на убийстве лесных зверей, покупке всяких там лицензий, оружия и патронов, а еще на поездках на стрельбища и снова на охоты. Летние, зимние, таежные, болотные и даже пустынные, насколько я помнил из его рассказов и многочисленных фотографий, показываемых мне во время очередной посиделки в ирландском пабе. Когда к нам присоединялся кто-то из его ближнего круга, я обычно замолкал на целые часы, дыша в пивную кружку и без особого интереса слушая про всякие там оружейные сейфы в шкафах и полу, сейфы обманные и автомобильные, про типы и цену патронов, про срок службы стволов, про то, что вон тот конченый придурок-автор снова в своей дешевой книжонке-псевдобоевике назвал ствол дулом, магазин обоймой, а курок, мерзавец, спутался с спусковым крючком. Что тулики снова порадовали, выпустив обновленную лимитированную модель той самой вертикалки, и надо брать и плевать, что в сейфе уже пара примерно таких же. Если случалось наоборот и Бажен оказывался в компании в меньшинстве, то наставала его очередь пыхтеть над любимым им Гиннесом, слушая, как мы обсуждаем компы, игры и героическое фэнтези. Но он был хорошим другом, честным. В прошлом был профессиональным военным, воевал, вроде как получил несколько наград и имел немало ранений, но рассказывать об этом отказывался, поэтому мы и не настаивали. Хотя он сам виноват, то и дело напоминая о прошлой службе своим машинальным излюбленным ответом так точно. Мужиком он был решительным, прямым, придерживался часто озвучиваемых им принципов «не верь», «не обещай», «не бойся»,